«Нет, сэр. Но ты живешь над магазином, Бруссар, и ты хочешь мне сказать, что никто не заезжал туда вчера вечером, и что люди не въезжали на стоянку и не выезжали оттуда, и никто из посторонних не мог этого сделать?» Аня тяжело вздохнула. Фуркейт мог это сделать. У него был мотив. Да и с головой не все ладно. Но она промолчала. Змея — это развлечение для подростков, а Фуркейт давно вышел из этого возраста. «Черт побери! Я видел салон твоей машины, девочка! Змея могла там вылупиться из яйца, такой у тебя бардак!» «И вы считаете всего лишь совпадением, что Йорк патрулировал этот отрезок шоссе сегодня утром?» — заметила Аня. «А Мален просто случайно проезжал мимо». Гас спокойно посмотрел на нее. «Я считаю, что у тебя нет никаких доказательств обратного. Йорк находился на дежурстве и выполнял свою работу. А Мален? У Малина выходной. Что он делает в свободное от службы время, меня не касается. Даже то, что он вмешивается в работу другого офицера? Не тебе бы об этом рассуждать, Бруссар, — заметил Ноблие. Йорк привез тебя в участок, так как решил, что ты напилась. Я не пила. Они сделали это, чтобы унизить меня. И заводилой был Малин. Йорк только подыграл ему. Они нашли под сиденьем наполовину пустую бутылку из-под виски. У Ани упало сердце. За это ее могли отстранить от работы. Я не пью виски, шериф, тем более не держу его в машине. Наверняка Мален подложил ее туда. Ты отказалась пройти контроль на наличие алкоголя. Я подышу в трубку. Только тут Ани сообразила, что совершила ошибку. Могу сдать кровь на анализ, если хотите. Но Блия покачал головой. Все случилось больше часа назад, когда ты отъехала миль 5 от своего дома. Сейчас уже ничего не докажешь. Газ вращался в кресле, потирая щетину на подбородке. По субботам он никогда не брился до вечера, когда они с женой отправлялись ужинать в ресторан. Он так любил субботы. А это просто коту под хвост. «Тебе последнее время здорово досталось, Анни», — подбирая слова, продолжал он. «Вчера тебя ударил нарушитель, и ты говорила, что кто-то испортил твою рацию». «Да, сэр, это правда». Анни решила не упоминать о дохлой мускусной крысе. Она и так чувствовала себя ребенком, который жалуется на своих обидчиков. Шериф нахмурился. «Это все из-за того случая с Фуркейдом. Пожинаешь плоды своих трудов, Бруссар». «Но я...» Аня заставила себя замолчать, и в комнате повисла гнетущая тишина. «Мне все это очень не нравится», — покачал головой Гас. «С меня хватит. Я снимаю тебя с патрулирования, Анни». «Но, шериф...» «Это для твоего же блага, Анни. Пережди, пока все не успокоится. Так тебе не причинят вреда, и ты будешь подальше от тех, кому ты успела насолить». «Но я же поступила правильно». «Это верно. Но жизнь — настоящая сука, правда?» — отрезал Ноблие. «Многие считают, что ты создаешь проблемы. Мне надоели эти разборки между моими подчиненными. Я отстраняю тебя от патрулирования, пока ситуация не прояснится. Завтра ты дежуришь?» «Нет». «Отлично. Остаток сегодняшнего дня в твоем распоряжении. Зайдешь ко мне в понедельник утром за новым назначением». Аня промолчала. Она только смотрела на Гаса Ноблие, кипя от разочарования и обиды. «Но это несправедливо», — сказала она. И прежде чем шериф успел ответить, Аня встала и вышла из кабинета. Глава 16. Чтобы забрать джип с полицейской стоянки, Анне пришлось выложить $52.75, как будто она припарковала машину в неположенном месте. Вне себя от негодования Аня заставила смотрителя проверить весь салон в поисках неприятных сюрпризов. Он ничего не нашел. Аня проехала квартал до парка, поставила джип на стоянке в тени раскидистого, опутанного испанским мхом дуба, и стала смотреть на затон. С какой же легкостью Малину и его слабоумным приспешникам удалось добиться желаемого? Ее отстранили от работы, и она не в силах что-либо изменить. Какое лицемерие! Всем известно, что Гаснаблие позволял себе пропустить стаканчик после ужина, а ее он вышвырнул только под предлогом того, что она якобы капнула себе спиртного в утренний кофе. Предлог неудачный и ничем не подтвержденный. Инстинкт подсказывал Анне ответить ударом на удар. Но как это сделать? Подложить змею в машину Малина? Идея соблазнительная, но предельно глупая.